Глава 151. Нападение зверей. Вокруг деревни Зеленой долины было замечено несколько диких зверей, и они создавали проблемы для жителей. До прихода Хансяо Бальзас использовал небольшие суммы в качестве награды, чтобы побудить беженцев выследить зверей. Со временем он заметил нечто странное. Беженцы могли охотиться на диких зверей без каких-либо жертв. После некоторого наблюдения он с удивлением обнаружил, что у этих беженцев, похоже, были эсперы, которые могли воскрешать к жизни умерших, и они не умирали по-настоящему. Бальзас был шокирован. Возможно, для одного человека было нормальным иметь способность эспера к возрождению, но это было другой историей, когда речь шла о большой группе. Может ли быть так, что эта способность может как-то распространиться, точно так же, как у племени оборотней в мифах, чья слюна несла в себе мутировавшие гены, и которые могли превратить нормального человека в особь своего вида за один укус? После некоторых наблюдений Бальзас стал еще более взволнованным, узнав, что беженцев можно было легко удовлетворить маленьким вознаграждением. «Если я смогу заставить этих странных беженцев работать на меня, с их способностью возрождения, я смогу создать огромную армию! Мне больше не придется никого бояться из Черной Сосны!» Несмотря на то, что эти беженцы обладали способностью возрождения, у них была ограниченная боевая сила. Бальзас переспрашивал беженцев об их происхождении, но их ответы были в основном бредовыми. Несмотря на некоторые нерешенные сомнения в отношении происхождения беженцев, Бальзас решил, что можно не беспокоиться об этом и иметь с ними дело. Он только собирался принять меры, как прибыл черный призрак, и все беженцы его тепло встретили. Бальзас встревожился. «Черный призрак здесь тоже из-за беженцев? Знает ли он об их способностях?» Черный призрак не был тем, с кем можно было бы легко справиться, поэтому Бальзас решил пока подождать и посмотреть за действиями черного призрака. Однако произошел инцидент. Звери, обитавшие вблизи деревни, начали нападать. Бесчисленное количество диких зверей выбежало из джунглей, заставляя землю грохотать. В основном это были серые дьявольские волки. Их мех был темно-серым, и они были размером с дикого буйвола. Были также гигантские пурпурные чешуйчатые питоны, длиной от 10 до 20 метров, ползущие рядом с волками. Звери в дикой природе были обычным явлением, и они представляли угрозу для всех поселений. Бальзас без колебаний приказал запереть город и попросил солдат подготовить пулеметы на стрелковых башнях для борьбы со зверьми. Игроки, живущие за пределами города, стали буферной зоной для них, чтобы сдерживать зверей. Бальзас в этот момент был рад, что у него есть беженцы, которыми можно бесплатно пожертвовать. Зрелые серые дьявольские волки были где-то 20 уровня. Они набросились на толпу, разрывая игроков за 2-3 укуса. Экстренная миссия. Защита деревни Зеленой долины. Запущена. Помимо обычных игроков, Хансяо также получил экстренный квест. Однако к его ужасу награда была на уровне новичка. Всего несколько тысяч опыта. Хансяо с большим интересом наблюдал за тем, как игроки сражаются со зверьми. Бальзас с ужасом осознал, что пока он на него не смотрел, Хансяо успел забраться на вершину сторожевой стены и оттуда внимательно следил за битвой. Бальзас встревожился. Черный призрак смог незаметно залезть на стену, в то время как так много людей присматривали за стеной. Это означало, что он мог незаметно подкрасться к любому, если бы захотел. Действительно, он оправдывал свою репутацию умелого и опытного убийцы. Игроки делали все возможное, чтобы защитить город. Ситуация была кровавой и жестокой. Игроки не потерпели полного поражения только благодаря помощи городских пулеметов. Хансяо внимательно следил за действиями игроков. Игроки деревни Зеленой долины были в основном двух классов – эсперов и механиков. Он увидел различных эсперов. Усиление атрибутов, сверхчеловеческая сила, выносливость, скорость, мгновенное исцеление и элементный контроль, включая такие навыки, как сбор камней или укрепление брони с использованием камней. Эсперов было в изобилии. Но большинство из них были низкоуровневыми и гибли как мухи. Они наносили лишь небольшой урон волкам, и только несколько игроков эсперов были более заметны. Борьба между игроками и зверями была тяжелой, поэтому некоторые игроки транслировали битву на форуме. Хансяо наконец решил присоединиться и быстро закончить эту битву. Решившись, он спрыгнул со стены. Активировав свои электромагнитные сапоги, он двигался так, словно под его ногами был лед. Он нырнул в толпу, как луч черной молнии, пробираясь по полю боя прямо к сравнительно небольшому серому дьявольскому волку, который был стар и у которого оставалось мало меха. Это был лидер стаи, и Хансяо заметил его, когда наблюдал за боем сверху. Хан Сяо решил не стрелять в этих зверей. Снайперская винтовка не наносила урон по области, и у него было мало патронов. К тому же это была прекрасная возможность увидеть, что он мог сделать со своими атрибутами 50 уровня против этих животных 20 уровня. Звери были обычным явлением на планете Аквамарин. Когда он сражался с большим количеством зверей, он не сражался в одиночку. Это было чрезвычайно опасно, потому что он подвергся бы частым атакам со всех сторон. Стадо зверей в деревне Зеленой долины было очень маленьким по численности. С более чем 1000 волков и змей, Хан Сяо мог позволить себе показать свои способности. Несколько крепких серых дьявольских волков немедленно окружили короля волков. Подвое старого короля волков его стражники набросились на Хан Сяо. Магнитная броня Хан Сяо покрывала все его тело. Он поднял руку, отгородившись от острых когтей волков, и раздался глухой звук. Он отбивался от волков, которые были в 4-5 раз больше него. У него было 69 очков силы, что намного выше, чем у серых дьявольских волков. Его пальцы вонзились в лапу волка, и он, перекинув волка через голову, бросил его на землю, как тряпичную куклу. Но в отличие от тряпичной куклы, волк, приземлившийся на землю, вмял ее, завыв от боли. Игроки, которые увидели эту сцену, были в шоке. Сцена была очень впечатляющей, как будто гном бросил обычного человека через плечо. Хан Сяо был в восторге, узнав, насколько сильным стало его тело. Его кулаки приземлялись на тело волка как молот, жестокими ударами. Каждый его удар был наполнен силой, повреждая внутренности волка. Волк отлетел. Он снова встал и набросился, но снова был отброшен. Места, которые были поражены, были отмечены глубокими фиолетовыми синяками. Волки начали собираться, чтобы защитить своего короля. Они окружили Хан Сяо со всех сторон, атакуя его когтями и клыками. Магнитная броня то и дело сталкивалась с их острыми когтями, отчего во все стороны летели искры. Хан Сяо едва мог удержать всех волков, набрасывающихся со всех сторон, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Действительно очень трудно прокладывать дорогу через толпу зверей. Хан Сяо изменил свой план и активировал отталкивающую машину, которая послала мощный импульс, отбросив всех окружающих его волков. Создав проход, Хан Сяо оттолкнулся ногой и увеличил скорость своих сапог. Ветер подвывал, когда он приближался к королю волков на высокой скорости. Он заблокировал свирепые атаки короля, схватил голову волка и повернул ее, бросив на землю. Он плотно прижал колено к животу волка и прижал его голову левой рукой. Сжав правый кулак, он силой ударил голову волка. После нескольких ударов голова короля волка была раздроблена. Кровь полилась рекой. Каждый раз, когда он наносил удары, сила в его мышцах, сухожилиях и костях напоминала тугой лук, накапливая огромную мощь. Было очень приятно чувствовать себя свободно и контролировать такую большую силу. У этих волков была критическая область, их живот, но Хан Сяо больше предпочитал отковать голову. После нескольких ударов король волков оказался на пороге смерти. Стая волков завыла, и все бросили своих врагов и побежали обратно к королю, чтобы напасть на Хан Сяо. Огромная стая волков навалилась на него, как маленький холм. Хан Сяо оказался прижат к земле. Острый запах волков заполнил ноздри Хан Сяо. Его лицо сморщилось. Он почти задыхался. Его острые чувства позволили ему определить компоненты запаха. «Моча волков, почва, пот, сухие экскременты и...» «А?»